комару нос расквасил и глаз. Негодяй-таракан, пидорас, повредил изрядно гениталик. Вот теперь он не комар, а калик. Помогите! Помогите! Привет, в легкие воды я, сейчас заснете у меня. Я мощный тараканище, королечка влагалища. Я усатый долбоеб, отъебу любого в лоб. Влезу в жопу и в пизду, вот как я попсу люблю. Тихо в лесу. Вочело, девочки, вочело. Тут не только козявки под лавки. Все вокруг охуели от вставки. Вломит нам таракан пиздюлей. Убегаем отсюда, скорей. Вон козел на роликах, ежики в пизде, суслики в ракете прут на одном сопле, зайчики в трамвайчике, кони в жигулях, крысы, попугайщики, жопы на хуях. Вслед за ними педики на велосипедике. А по небу весь в нирване пхнет удав на дельтаплане. Все боятся таракана, полового великана. Уходи, уходи, тараканище! Захлебнись, пидорас, во влагалище. Вдруг, внезапно, прыг-прыг-прыг, чирик-чирик, пиздык-дрык-дрык, воробей по полю скачет, крыльями овес хуячит. К таракану смело он гребет и в башку безжалостно клюет. Ёпсь! И нету таракана. Хуйсь! И нету великана.